Глава 8. Помощь мне понадобилась. И люди, и средства, и техника. В одиночку я мог только повторить тот путь, по которому уже прошел. И с тем же результатом. Я вышел в то поле, где одиночка был не воин, где одиночка погиб бы, погребенный под камнепадом необработанной, неосмысленной информацией. Мне необходим персональный компьютер, из последних, с максимальным быстродействием и максимально большим объемом памяти. К нему сканеры, принтеры и всю прочую периферию. И к ним хорошего программиста. Все? Нет. И зеленый семафор по всему пути следования. Семафор будет открыт, а вот программист... Я все понимал. Допускать технаря в оперативную часть работы конторы значило превращать его в агента, со всеми вытекающими отсюда в первую очередь для него последствиями. В тайну существования конторы можно было войти, но нельзя было выйти. Ни по собственному, ни даже постороннему желанию. А скрыть правду от человека, работающего с информацией, было невозможно. Народ называет это системой ниппель, когда дуть воздух можно только в одну сторону, а чтобы выпустить, надо резать камеру. В этом случае камерой стал бы программист. Я все понимаю, но без программиста мне не обойтись. Моих знаний в этой области не хватит, а на обучение уйдут месяцы, которых у нас нет. Я все понял. Я продумаю этот вопрос. Компьютер со всей требуемой периферией я получил на следующий день. Программиста еще спустя неделю. Мой шеф Семен Степанович, а может быть тот, кто сидел над ним, нашел выход из положения. Типично конторский. Они перебрали все, от Калининграда до Владивостока, онкологические больницы. Узнали профессиональную принадлежность всех безнадежных, но пока еще остающихся в здравом уме и светлой памяти больных. Выбрали из них наиболее сведущих в своем деле программистов. Просеяли через фильтр профессионального экспресс-экзамена. Выявили самых сильных. Профанов, мнящих себя специалистами, отсеяли. Избранных проверили на психологическую и эмоциональную устойчивость. Самых уравновешенных среди самых профессиональных самолетами переправили в Москву. Здесь их еще на несколько часов передали в руки психологов. Контору интересовали люди, хорошо адаптирующиеся к внешним обстоятельствам, коммуникабельные, с устойчивой к потрясениям и перегрузкам психикой, умеющие держать язык за зубами и желательно не обремененные моральными обязательствами перед семьей и родственниками. На последней фазе отбора высеивали людей с нестандартным мышлением, умеющих принимать неординарные решения и отстаивать их. Вялые исполнители конторе были не нужны. С каждым из претендентов работали отдельно, так, чтобы они не видели остальных и не догадывались, что тестируются не в одиночку. Двоим программистам, выбранным по итогам последнего теста, предложили заключить полуторагодовой контракт на участие в специальных работах, направленных на поддержание безопасности и обороноспособности страны. Один отказался. С него взяли подписку о неразглашении государственной тайны и отправили в закрытую клинику в инфекционный блок. Там, под присмотром врачей, ему и надлежало закончить свой земной путь. Наверное, ему повезло. В этой клинике медицинское обслуживание было лучшим, чем в его по месту жительства больнице. В ней он должен был протянуть дольше, месяца на два. Оставшийся согласился и подписал контракт. И еще подписал обязательство по неразглашению государственной тайны, где в 10 пунктах говорилось об одном, что если он кому-нибудь что-нибудь расскажет из того, о чем узнает, его будут судить по статье за измену родине и приговорят к расстрелу. И расстреляют. А устно добавили, что все же не расстреляют, потому что судить не будут. Потому что судить будет некого. Он наверняка умрет до суда. Покончим жизнь самоубийством в камере предварительного заключения. А если не путем самоубийства, то от несчастного случая. Но умрет обязательно. И что если он умрет в результате этого несчастного, но вообще-то совершенно закономерного, вытекающего из его неправильного поведения случая, то семья не получит ничего, кроме лишнего позора. Потому что им будут представлены информации и доказательства, что их муж и отец был расстрелян за совершение особо опасного преступления. Вполне вероятно, что и изнасилование малолетних детей обоего пола со смертельным исходом. И что если ничего этого не случится, то напротив, он сам и его семья получат множество бытовых благ, в том числе повышенные пенсии, продвижение по службе и квартиру в центре города, например, случайно выигранную по благотворительной лотерее. Понятно? Более чем. Только не надо меня больше запугивать. Пуганный я, сказал программист, заполнив все бумаги. Когда приступать к работе? Через 20 минут он был у меня. Так это вы будете моим шефом? Я. Как мне к вам обращаться? Ну, как угодно. Например, Федор Федорович или Иван Иванович, не суть важно. Тогда лучше Федор Михайлович. У меня свояк был Федор Михайлович, на вас походил. А как вас звать величать? Александр. Александр Анатольевич, Сиротин. Очень приятно. Тем же, что очень приятно, ответить не могу. После всех этих, кивнул он на дверь, передряг. Но явно антипатии к вам не испытываю. Пока. Ну что ж, и на том спасибо. Глава 9. Начинать пришлось с повторения пройденного, со сведений, которые я собрал до того и хранил на слайдах, в диаграммах, но большей частью в голове. «У вас компьютерное мышление», — похвалил мои способности Александр Анатольевич, рассматривая представленные материалы. «Только знаний основ математического моделирования не хватает. Вот здесь можно было сделать проще. И здесь, и здесь. А этого можно было вообще не вычислять. Это следовало неизбежным продолжением вот этих построений. Вы только логический мостик не смогли перекинуть». «Ишь, какой умник выискался! Мостика ему логического не хватает. Информационной связки. Повисеть бы ему, поболтаться на высоте семиэтажного дома на электрических проводах. Узнать, как эта информация добывалась. Может, по-другому бы заговорил. Теоретик. И вот здесь вы явно лишнюю работу сделали. И здесь. Убил бы за такие оценки. Кабы другой программист в запасе был. Но в целом здорово. Просто удивительно здорово. Кто бы мог предполагать в работнике подобного учреждения такие аналитические способности?» «Спасибо за доброе слово. Оно и работнику такого учреждения приятно». «Интересно, чего ему там наплели про наше учреждение? Поди сказали, что мы научно-исследовательский филиал службы безопасности? Еще и документы соответствующие продемонстрировали. Документики убедительные стряпать у нас умеют. Ни один фальшивомонетчик от оригинала не отличит». «Да вы не обижайтесь. Я ж понимаю, что всякая работа нужна». «Ну тогда еще раз спасибо. За еще одно доброе слово». «Вот ведь напарник на мою голову свалился. Что не скажет, все как в лужу сядет. Хотя, в общем, мужик вроде ничего. И специалист не из последних». Всю информацию, которую я раскопал за последние 2 недели, программист перевел на понятный машине язык. «Это вам ясно, что здесь понарисовано. А ей!» — похлопал он ладонью по корпусу персоналки. «Это китайские иероглифы. она оперирует совсем другими образами, так что здесь без перевода не обойтись. А переводчик вы. А переводчик я. Может быть, я и поспорил бы насчет того, кто здесь главней и чья профессия, добытчика или переводчика, важнее, если бы не наблюдал его работу. Именно наблюдал, потому что до конца, что он такое делает, не понимал. Но видел, как хаотично разбросанные по отдельным листам буквы и цифры, перетасовываясь и вновь разделяясь, выстраивались в стройные геометрические цепочки, упорядочивались и тем приобретали совсем иной вид, чем у меня на листах ватмана. Он словно раскладывал по полкам до того беспорядочно разбросанные по полу вещи, каждую на свое строго отведенное ей место. Этот процесс был очень эстетичен и потому, наверное, верен. Гармония всегда ходит рядом с красотой. «И уместилась вся ваша информация вот здесь», — показал он маленькую 3-дюймовую дискету. «Еще и место осталось». Это было как-то даже невежливо — загнать всю работу шефа в тонкую, спичку толщиной коробку, как очень большого джинна в очень маленькую бутылку. Даже как-то обидно за бессонные, проведенные у ватмана ночи. Немного вы информации накопали. С такой базой данных ни о каких математических моделях даже разговора идти не может. А с какой может? Ну, с 10-20-кратно больше. Ого! Это ж мне сколько тогда придется на проводах висеть? Так и в пернатого превратиться недолго. Хотел ответить я, но ответил по-другому. Значит, будем еще собирать. Раз эта дура, показал я на компьютер, такая прожорливая. И я снова зарылся в прессу, как рыбак в косяк селедки. Только загребал я теперь глубже по меньшей мере лет на 10 и чесал мельче. Каждый день нам доставляли новые и новые подшивки газет и журналов. Я быстро просматривал страницы и отчеркивал нужные статьи и заметки. Все-таки не во всем техника могла заменить человека. Оценивать, какая информация может пригодиться, а какая будет совершенно бесполезна, она не умела. Она видела только знаки, буквы или цифры, но не смысл в них заключенный. Эту заметку, и эту тоже, а эту вызывает сомнение, но тоже следует скопировать. Когда сомневаешься, лучше перестраховаться. Потом спохватишься, а поздно будет. Найдешь ее в таком море прессы, как обломок иголки в стоге сена. Эту статью обязательно. Заметка ТАСС, безусловно. И, конечно, эту, и ту. Все, что имеет хоть какое-то отношение к личности, деятельности и окружению исследуемого объекта. Убираем подшивку, берем следующую. И эту, и ту статью Александр Анатольевич тащил на свой стол и сканировал. А я уже отмечал галочкой новую эту и ту статью. Конца краю работы видно не было. Все, перекур, пока ум за разум не зашел. И зачем это все надо? Удивлялся мой напарник. Не проще ли было у него у самого узнать, где он был и с кем встречался? «У кого у него?» спрашивал я. «У того, кого ищем», дипломатично отвечал Александр Анатольевич. «Ну что, снова за станок?» «За станок», вздыхал я, открывая очередную газету. А ведь мудрую мысль, между прочим, высказал тогда Александр Анатольевич. А я ее не услышал. И зря. Может, меньше пришлось бы газет листать. Эту. Дней через 5 компьютер разбух информацией, как портфель бюрократа справками. Лишние биты чуть не вываливались из экрана монитора. «Довольно», — смилостивился мой коллега по каторжному труду. «Неужели?» — притворно удивился я. «А я тут еще несколько абзацев отчеркнул». «Хватит. Для первого раза хватит». «Для первого? А что еще и второй может быть?» «Конечно, если вы в первом что-нибудь напутали». «Вот заноза!» Следующие несколько дней я отдыхал. Работала машина. И Александр Анатольевич. Всю полученную информацию он пропустил через фильтр интересующих меня фамилий, должностей и географических названий. Тысячи слов в секунду просеивались сквозь сито запущенной в работу программы. Сотни тысяч уходили в шлак. Сотни застревали в расставленных для них ловушках. Как золотые крупинки, вымытые из многотонных гор пустой породы. Фамилии к фамилиям. Географические названия – географическим названием. Зерна отделялись от плевел. Оставалась информация. Если бы то же самое делал я, а не машина, мне бы понадобились недели, а не часы. Вот что у нас получилось. Продемонстрировал итог работы Александр Анатольевич. Я взглянул на экран монитора. Получилось то же самое, что и раньше. Только гораздо более подробно и объемно. То есть не получилось ничего. Совсем ничего. Но эстетичнее и с применением передовой вычислительной техники. Я устало плюхнулся на стул и руки опустил. Александр Анатольевич замер возле горящего экрана. Он ничего не понимал, потому что не знал цели работы, которую выполнял. Ему его таблицы нравились. Впрочем, мне тоже. Они были гораздо симпатичнее тех, что я вырисовывал фломастерами на ватмане. Но это было единственное их отличие друг от друга. И совсем не то, которое мне хотелось бы иметь. Нет, программист не был виновен. Он выполнил свою работу так, как надо было. Отлично выполнил. Дефект заключался в другом. В наборе информации отсутствовал какой-то важный элемент. Связующий элемент. Тот, что должен был превратить скопище разрозненных сведений в нечто совершенно новое. Для того, чтобы груду кирпичей превратить в собор Парижской Богоматери, не хватало цемента. И еще умного архитектора. Где-то я дал промашку, но где и когда? Я снова проанализировал весь свой путь расследования. Все, связанное со сбором информации. Нет, здесь ошибки быть не могло. Тогда где? В какой момент моя логика дала сбой? В чем заковыка? В чем? А, пожалуй, в самой информации, в ее однородности. Подавляющее большинство сведений я почерпнул из периодики, и лишь ничтожную часть от самого объекта расследования. А ведь он мог бы рассказать много больше интересного, чем я умудрился с него с помощью микрофонов повытянуть. Наверное, он о своей жизни более осведомлен, чем журналисты, что о нем в газетах заметки кропали. Как сказал тогда Александр Анатольевич, не проще ли у него самого узнать, где он был и с кем встречался? Кажется, так? Прав был программист. Проще. А я, дурак, его мудрую подсказку мимо ушей пропустил. Прислушиваться надо к людям, которые всю жизнь математическими построениями занимались, раз своего ума не хватает. Итак, мне нужна дополнительная информация. И обязательно из первоисточника. Той, что вокруг да около, я насобирал с избытком. Пусть теперь о себе расскажет сам герой дня. Нет, я не собирался выволакивать члена правительства за волосы на улицу и, пиная его по почкам, требовать ответа на поставленные вопросы. Да мне бы его и не дали выволочь и за волосы схватить. Вывернули бы руки еще на дальних подходах. Но я мог бы обратиться к личному эпистолярному творчеству своего подопечного. Писал же он отчеты о проведенных мероприятиях. И командировочные сдавал. и авиационные железнодорожные билеты. До того, как на такую высоту взлетел, где вместо купированного вагона скорого поезда персональный правительственный самолет, без билетов. Не всегда же он был мэтром. Когда-то и в служках ходил. И интересно, где ходил? С этого, с выяснения его бывших мест работы, я и начал. И набралось их немало. Летуном оказался наш правитель. Из кресла в кресло так сигал, что только штаны в швах трещали. Причем никогда вниз, только вверх. Вот по этим креслицам мы и пройдем. От тех, что внизу, к тем, что повыше. —